Вступительное испытание. Сначала сказали, что есть подозрение на инсульт. Еще вот чуть-чуть и бахнет. Отец тут же смял пачку золотой явы, открыл дверцу под мойкой и швырнул сигареты в ведро. Потом выливал какие-то бутылки в раковину. Все, бля, бормотал. Долго стоял посреди комнаты. Просто стоял и ничего не делал. Смотрел куда-то поверх выключенного телевизора, будто там что-то еще показывали. Мать приносила ему таблетки, усаживала на диван, который в ответ стонал. Пружинная боль у диванов, как зубная у людей. Однажды в детстве Максим так орал, истерика была настоящая, из тех, что не останавливаются словами. Отец сгреб его, поднял и швырнул на этот диван. В спине что-то порвалось. Как будто пружина, заточенная под кинжал, вонзилась в поясницу. Но ведь помогло, орать он перестал. Лежал лицом вниз и скулил. И вот так протяжно в самую ткань ртом выдавал. Видать, диван впитал эти стоны. И нет-нет, под их телами показывал, чему научился. Потом сказали, что беда миновала. Анализы врать не будут. Угрозы инсульта нет. Отец пошел и купил яву. Опустился на четвереньки, открыл дверь под мойкой, долго там копался, пока не выудил пластиковую полторашку с мутно-белой жидкостью. Позвонил на работу и доложил начальнику, полковнику со странной фамилией Родненький, что практически здоров и через 3 дня, в понедельник, может вернуться к исполнению служебных заданий. Так точно. Трубка жалобно звякнула, когда он ее с силой бросил на место. Сука, тварь. Я ему, а он — жир, свинья. Как же? Ну, бля. Дальше шаги на кухню, и потому, как тяжелые ноги втыкались в пол, Максим понял, что лучше исчезнуть на ближайшие часы. Или дни. Если бы дни. Скоро, через месяц, если он поступит, начнутся последние каникулы в этой тюрьме. А потом общага, свобода, люди, смеяться в голос и громко слушать музыку, приходить ночью, уходить без разрешения. И мило. Тогда он сможет сделать ее своей. Рапорт ему, сука, напиши. По состоянию здоровья. Да он сам сдохнет быстрее. Кого-то он нашел на мое место. Тварину какую. Родственника. А кого еще? Да там, без меня. Без меня там. Все там. Зажурчала жидкость, выдох, причмокивание. И пустой стакан бахнул дном об стол. «Все там развалится к хуям! Они же не умеют! Тварь! Рапорт, сука!» Мила была веселой, Мила была красивой, настолько, что рядом нельзя было дышать. И как только у этих дрищей, Моисеева, Пронькина, Панкратова, хватало смелости с ней постоянно заигрывать. Они хватали ее за руки, приглашали на вечеринки, бухали. Они могли быть с ней, когда сами захотят, а Максим не мог. Максим хотел, чтобы она хотела. Она красилась ярко. Ее ругали в школе, и не только за наряды. Грозились выгнать прямо из выпускного класса. Цокали вслед ее каблукам. Обещали плохое будущее. Он ее спасет. Он ей все подарит. Потому что Мила уже год была всем в его голове. Там она давно принадлежала ему, и эти картинки стали не мечтой, а чем-то обязательным, предсказанием, которое точно сбудется. Только вот в своем мире Мила проходила мимо, пахла духами и могла, если захочет, дотронуться до него. А он хотел и не мог. Стакан встретил стену с коротким звоном. Шаги из кухни. Максим втянул голову в плечи. Мимо. В зал, где диван несколько раз выдал новые стоны. Один из них был отцовским. Русский был главным испытанием. В остальных предметах он не сомневался. Он открыл учебник и попытался снова прочитать короткие правила. В каждом была Мила. Тся-тся. Трахаться, целоваться, держаться за руки. Деепричастие сне пишется отдельно, не замечая, не надеясь, не трогая. Сложно подчиненные предложения. «Я хочу, чтобы ты говорила только со мной. Я могу сделать так, что ты будешь моей. Я не буду делиться тобой, потому что ты принадлежишь мне». Диван захрапел. Из спальни осторожные шаги матери прошелестели на кухню. Потом обратно. А, нет, к нему. Она открыла дверь с пластиковой бутылкой в руках. «Спрячь куда-нибудь. Я скажу, что он допил. Спрячь». Поставила на стол. Дернула лицом, как будто ее током ударило. Ушла. Максим открутил синюю крышечку и понюхал. В нос ударило пряным. Поднес бутылку к губам. Глотнул. Частица «ни» употребляется для усиления отрицания. «Ни хера ты не можешь». А если две частицы «не», то отрицание становится утверждением. «Не могу не позвонить». Он выпил еще, скривился, встал, вышел в коридор. Набрал номер Пронькина. «Здорово, у меня бутылка самогона есть. Давайте забухаем». Пронькин удивился, но с радостью позвал к себе. «А кто еще будет?» «Да как обычно, хрен знает. Ща обзвоню всех. Ты когда подтянешься?» «Девчонок давай зови». «Опа-це, Максимус, ну ты даешь». «Так чё, когда?» «Прям сейчас». «Ты просто скорый поезд, чувак. Жду». Звук «ща» в слове «счастье». Уже обутый, он остановился и засмеялся. Заглянул в кладовку и взял отцовскую рабочую сумку. В нее убрал бутылку. «Будет весело. 2 Е. Проверочное слово «веселье». Спонсор нашей сегодняшней – мистер Максимус. А между прочим, Макс идет в ментуру. Младший лейтенант – мальчик молодой. Следователь – это как будет, следак? Или ты будешь опер? Оперу петь. Ха-ха. В гомоне голосов ее было не слышно. Он так хотел, чтобы она тоже что-то сказала. Пока все его обсуждали и радовались, и сетовали, почему он раньше с ними не тусил, была возможность услышать, что же Мила про него думает. Но она то убирала катышки со свитера Пронькина, то пробовала помаду своей подруги, то просто лежала на диване и смотрела в потолок. Бутылка кончалась. Народу собралось человек 10. Кто-то принес портвейн. Максим плавал по комнате, улыбаясь. С балкона вырывался запах курева. Духи у Милы были новые. Стаканы липли к ладоням. В туалете кто-то блевал. Он взял телефон и набрал свой номер. Ответила мать. «Я у друзей, готовлю экзамены. К экзаменам. Я у... нормально все». «Максим, где бутылка?» «Бутылка? Я просила тебя спрятать». «Я спрятал». «Он ищет». «Я хорошо спрятал». «Где она? Я отдам, сил нет никаких». «А ее нет? Выбросил». «Что? Максим, правда?» «Правда». «Он с ума сойдет. Иди домой уже». «Не, пока». «Он меня убьет. Приди домой». «Все будет хорошо». Следует различать суффиксы «ец» и «иц». Мужской род – «ец», женский – «иц». Ему пиздец. Она – красавица. «Максим?» Он обернулся. «Мила». «Привет. Как дела?» «Максим! Максим!» Она стояла очень близко. Он смотрел на кожу, которую хотел облизать, и вдыхал ее запах. Мила погладила его по голове. Он ущипнул себя за ногу. «Я же все вижу, Максим. Вижу, как ты смотришь». «Как? Как я смотрю?» «Как голодный зэк. Я тебе не пара. Я пропащая. А ты хороший». «Ты?» «Тоже. Тоже хорошая». Он вдруг поднял руку и дотронулся до ее волос. Она улыбнулась. «Ты такой сильный, Максим, и будешь нас всех защищать, когда станешь ментом. Правда же?» «Правда. И тебя буду. Да?» «Спасибо, Максим». Она обняла его. Ее ухо слушало дикий танец его сердца. Он положил руки ей на спину и провел ладонью вниз. «Так хорошо с тобой, Максим. Я такая бухая. Хочу лечь». Она отпрянула и потащила его за руку. В родительской спальне Пронькиных было открыто настежь окно. Холодно. Мила у самой кровати развернулась и поцеловала его. Он почувствовал, как кружится голова и как трескается по швам ширинка. «Иди отсюда!» Она вдруг толкнула его в грудь. «Я хочу одна полежать». «Мила! Потом еще нацелуемся!» Она вытолкала его из спальни и закрыла дверь. «Ты должна быть моей. — сказал он, практически вплотную прислонившись губами к белому дверному полотну. «Будешь моей». На кухне играли в карты. В зале работал телевизор. На балконе никого не осталось. В детской лежали люди. Сумка отца висела на вешалке в коридоре. Он позвонил матери. «Что-то ему плохо, сынок. Ты когда придешь?» «Мне хорошо, мам. Ты слышишь меня? Он лежит там, стонет. Пройдет. Может быть, скорую вызвать?» «Не вызывай. Они же как тогда. На работу сообщат?» «Он пьяный. На работу сообщат». «Но ему плохо». «Вызывай». «Ладно, подожду. Приходи домой быстрее». «У меня важное. Тут надо ждать. Важно, правда». «Я умоляю тебя, вернись домой». «Не вернусь». Он высунулся в окно с балкона и подставил голову ветру. Немного мутило. Хотелось спать, но он боялся все пропустить. Он хотел еще нацеловаться. На всю жизнь. Закрыл глаза, и все сразу полетело каруселью. Надо бы умыться холодной водой. В ступню что-то больно впилось. Порожек между балконом и залом. В комнате наступать на пол было противно. Ковер жестко топорщился шерстью. Паркет в коридоре, так много дощечек, линий, уголков. Вот поворот, и вот ванная. Он открыл дверь. На краю ванной сидела Мила. Перед ней на коленях стоял Пронькин. Он задрал ее футболку и присосался к голой груди. Вторую мял рукой. А Мила, закрыв глаза, улыбалась. «Извините», — сказал Максим чуть слышно. «Я сейчас». Паркетные линии сломались, перекрестились, перечеркнули друг друга. Будто ребенок, который их рисовал, разозлился и принялся беспорядочно шнырять карандашом по листу. Надо писать раздельно сочетание предлогов с существительными, если между ними можно вставить слово. В миг, в один миг. С дури, со всей дури. Он достал из отцовской сумки форменную кепку, надел на голову, взял дубинку и наручники. «Повелительное наклонение, руки за голову!» Распахнул дверь в ванную, размахнулся и долбанул Пронькина. В руке черная резина неприятно завибрировала от удара. Теперь Мила. Максим защелкнул на ее запястье наручник, другой прицепил к батарее, на которой висело полотенце. «Ты что?» Мила открыла глаза и пыталась понять, что происходит. «Завоевательный падеж. Ты моя». Пронькин беспокойно шарил по голове руками. На пальцы по волосам пробиралась кровь. «Давай помогу», — предложил Максим, взял его руку, положил ладонь на край ванны и резанул дубинкой по пальцам. Пронькин взревел. Мила завизжала. «Восклицательный знак!» Он схватил Милу за шею и прижался губами к ее губам. Она дернула головой назад и начала кричать «Помогите!». За его спиной затоптали. К его спине потянули руки. Он улыбался и считал время. Она была его и только его уже 2 минуты 42, 43, 44, 45. В затылок что-то врезалось. Осколки бутылочного стекла посыпались с его головы. Дубинка выпала из рук. 46, 47, 48. Многоточие ставится для обозначения незаконченного. Его вышвырнули в подъезд, и там на ступеньках добавили ногами по ребрам. Кепка прилипла к голове, пока он дошел до дома. У подъезда стояла скорая. Отца в ту ночь парализовала.